Незадолго до того, как пациентка потеряла сознание. Незадолго, доктор, это понятие относительное. А вы можете сказать поточнее? Я бы сказал, возможно, за полчаса. Пациентка таким образом потеряла сознание в пределах часа после того, как это заявление было сделано. Так точно, сэр. Коматозное состояние. Если позволите, доктор, разрешите мне взглянуть на эту записную книжку, попросил Мейсон, и, не ожидая разрешения, перелистал несколько страничек. Минуточку, минуточку, вмешался Хэмилтон Бергер. Протестую, чтобы защита рылась в частных документах доктора Киннера. Это не частный документ, возразил Мейсон. Это записная книжка, которую свидетель намеревается предъявить с целью освежить свою память. Я имею право проверить находящиеся рядом страницы и на перекрестном допросе спросить доктора о записной книжке. Прежде чем Бергер смог что-нибудь возразить, Мейсон, держа в руках записную книжку, повернулся к доктору Киннеру и спросил: «Доктор, вы привыкли делать записи в этой книжке методично и в последовательном порядке? Или вы просто открываете первую попавшуюся страницу и на свободном листочке делаете запись?» «Ох, конечно, нет. Я веду книжку организованно. Заполняю одну страничку, затем перехожу к следующей». «Понятно, понятно», — кивнул головой Мейсон. «Итак, вернемся к записи, которую вы сюда занесли, которую хотите сейчас использовать, чтобы освежить память относительно слов Элизабет Бэйн, которые она произнесла, заявляя, что умирает. Мой вопрос: последние ли это слова, записанные в вашей книжке?» «Так точно, сэр. С тех пор прошло не так уж много времени. Я понимаю, не так уж мало было пациентов». «Пациенты были?» «Да, сэр». «А почему же вы ничего не заносили в записную книжку после того, как Элизабет Бэйн сделала вам заявление?» «Потому что я зачитал это заявление полиции, когда она появилась в доме покойной, и полицейские сразу же забрали эту книжку как улику, и с тех пор она была в их распоряжении». «До каких пор, доктор?» «До сегодняшнего утра». «Когда мне ее вернули?» «Кто?» «Окружной прокурор». «Окружной прокурор?» «Понимаю», — медленно произнес Мейсон, улыбаясь. Задумка, оказывается, была такова. «Окружной прокурор должен задать вам вопрос. Записали ли вы хотя бы кратко точные слова покойной? А вы выхватываете из кармана записную книжку. Протест!» — закричал Хэмилтон Бергер. «Ну, это, собственно говоря, не перекрестный допрос. Полагаю, ваша честь, это показывает предубежденность свидетеля». «Думаю, что показывает больше искусство обвинителя». Судья Ховисон улыбнулся. «Полагаю, что вы, мистер Мейсон, уже записали в свой актив одно очко. Поэтому я не вижу причин, чтобы разрешать вам вести допрос в его нынешней форме. Свидетель уже заявил, что записная книжка была взята полицией и была возвращена ему сегодня утром. Я только хотел выяснить, почему в записной книжке нет пометок, следующих за записью свидетеля о заявлении, сделанном Элизабет Бэйн накануне смерти. Итак, именно в этом причина отсутствия каких-либо записей в вашей записной книжке после указанной даты», — вновь обратился Мейсон к доктору Киннеру. «Так точно, сэр». «Сейчас?» — спросил Хэмилтон Бергер саркастически. «Вы, может быть, разрешите свидетелю продолжить показания? Придется немного подождать». Обезоруживающе улыбнулся Мейсон. «Я еще должен задать свидетелю несколько вопросов относительно идентификации этой записи». Это написано вами собственноручно, доктор? Так точно, сэр. И было совершено в пределах нескольких минут после сделанного заявления? Да, сэр. Что подразумевается под несколькими минутами? Я бы сказал, в пределах 4 или 5 минут, в крайнем случае. Вы записали это заявление, потому что считали его важным? Да, именно так. Вы знали, что ее слова могут стать важной уликой? Да, именно так. Другими словами, вы и раньше выступали свидетелем в суде, были в курсе юридических требований, предъявленных к предсмертной декларации, и вы знали, что для признания предсмертной декларации юристами необходимо доказать, что пациентка осознавала, что она умирает. Да, сэр. И вы произвели эту запись, потому что боялись доверить своей собственной памяти. Я бы не сказал этого. Нет, сэр. А зачем же вы тогда делали запись? Потому что я знал, что когда-нибудь какой-нибудь ловкий адвокат начнет пытать меня в суде, какие точно слова произнесла умирающая перед кончиной. Это я всегда смог бы ответить ему, как бы он ни пытался меня сбить. Снова в зале раздались смешки. «Понимаю, понимаю», — сказал Мейсон. «Вы знали, что вас будут допрашивать по этому вопросу, и вы пожелали быть во всеоружии, чтобы справиться с защитой при перекрестном допросе. Ну, если вам нравится такой вариант, то именно так, сэр». «Тогда», — задал вопрос Мейсон, — «подтверждаете ли вы слова пациентки относительно того, как ей вручили яд?» «Да, подтверждаю. Именно это она и заявила». «И вы, доктор, однако, не посчитали это заявление особенно важным?» «Напротив, я именно так и посчитал. Это самая важная часть предсмертной декларации». «Тогда почему вы не записали об этом в вашей книжке, с тем, чтобы, когда некий ловкий адвокат начнет допрашивать вас о точных выражениях умирающей пациентки, вы смогли бы привести их?» «Я как раз сделал такую запись», — сердито ответил доктор Киннер. «Ну, если вы снова взглянете на страницу, то найдете запись с точными словами пациентки». «И когда была сделана эта запись?» «В пределах 5 минут?» «В пределах 5 минут, да».